В летние месяцы он частенько выезжал пожить то в одно селение, то в другое, где имелись загородные княжеские хоромы. Любил нагрянуть внезапно, звал Тиуна на доклад, а потом сам садился верхом, ехал по полям, заглядывал в клети и амбары. Порой обходил смердью дворы, заходил к ним в дома, спрашивал, не неволят ли его люди христиан сверхположенного, потому что давно понял он, что смердием и холопским трудом держится земля. Разори смерда, и сам разорен будешь. Именно в Чернигове стал складываться облик Владимира Мономаха как рачительного хозяина, заботливого домочадца. До всего он старался доходить сам. Писал он позднее в поучении сыновьям: «В дому своем не ленитесь, но за всем сами смотрите. Не зрите на Тиуна или на отрока, чтобы не посмеялись приходящие к вам ни над домом вашим, ни над обедом вашим. На посадников не зря, ни на беречей. Сам творил, что было надо. Весь наряд и в дому своем все сам держал. И у ловчих ловчий наряд сам держал, и у конюхов, и о соколах, и о ястребах. Также и худого смерда, и убогую вдовицу не давал в обиду сильным, и за церковным порядком, и за службой сам наблюдал». Начал складываться и распорядок дня самого Мономаха. Стал привыкать он вставать с ложа ранним утром, а потом, после молитвы и утренней ествы, приступал он к своим делам. Писал грамотки Тиунам и Огнещанам в города и села, обходил конюшни, клети, амбары, смотрел, исправно ли стража несла свой дозор, потом читал божественные мирские книги, ездил верхом в свои близлежащие села, совершал много других необходимых дел. Потом был послеполуденный предобеденный сон, от которого он вставал освеженный и отдохнувший. Остаток дня Владимир проводил с женой и детьми. К этому времени у него родился еще один сын, которого нарекли в честь погибшего дяди Изяславом. Мстиславу шел 5-й год, и его давно уже посадили на коня. Гита все такая же неулыбчивая, сумрачная, с сомкнутыми тонкими губами и пристальным взглядом ярко-коричневых глаз, все такая же тоненькая почти девочка, была все время рядом с Мономахом. Он брал ее с собой в Киев и Смоленск. Она стояла рядом с ним во время закладки нового Любечского замка. Ее присутствие он, казалось, не замечал вовсе. Молча слушал, что она говорила. Все так же поднимая тонкие брови и опуская глаза. Порой не отвечал. Иногда, не отвечая же, ласково усмехался. Но она видела, что все ее слова словно проникают в него, где-то оседают, задерживаются, что он их слышит, думает над ними, и ему самому подчас мнилось, то ли есть она рядом, то ли нет. Не так уж важно это было в его наполненной большими и малыми делами жизни. Но вот когда ее действительно не было, и он долгими днями должен был оставаться один, не видя ее хмурого лица, не слыша тихого голоса, не чувствуя на своей шее, на груди ее вскинутых в стремительном порыве рук, он вдруг понимал, что в его жизни недостает чего-то важного, может быть, даже основного. Он терял подлинную увлеченность делами, хозяйством, быстро уставал, его охватывало необъяснимое беспокойство, ум рассеивался, он скучнел, и лишь ее появление все ставило на свои места, и жизнь вдруг снова приобретала для князя определенный смысл. Никогда никому он в этом не признался бы. Но это было так, и это знали два человека — он, Владимир, и Гита. В своем поучении, уже потеряв Гиту, он записал: «Жену свою любите, но не давайте ей власти над собою». Что это было? Сожаление о горьком опыте? Воспоминания о радостных днях, которые вовсе не обязательны в делах государственных? Еще через 2 года здесь же, в Чернигове, Гита родила ему 3-го сына, Святослава, а потом еще Романа, Ярополка, Вячеслава, Юрия и Андрея. Всего же было у Владимира Мономаха и Гиты 7 сыновей и 2 дочери.